Глава 6. В половине 9, позавтракав, я уже готов был выйти из дома. Для визита в дом лорда Харви время неподходящее, рановато. Впрочем, и обстоятельства не самые обычные. Обвинение в отсутствии деликатности как-нибудь стерплю. Не впервой, бывало и похлеще. Закрыв за собой дверь, я опустился в путь. Из любопытства решил сделать крюк, пройдя мимо дома Бекфордов. И замедлил шаг, свернув на Кинсли-Лейн. Двинулся вдоль железной ограды. У дома тишина и спокойствие, как и на пройденном участке улицы. Кое-где в щелках между портьерами пробивается свет. Словно ничего и не стряслось, если не считать, что хозяйка в госпитале, а муж не имеет об этом ни малейшего понятия. Я двинулся дальше. Жилище лорда Харви напоминало дома Альбертов и Бекфордов, разве что на Грейсон-сквер за оградами имелись ухоженные лужайки и садовые деревья. Некоторую разницу я обнаружил, ступив в холл. Ковры под ногами казались толще, люстра светила ярче, а мудрость и достоинство предков словно придавали дополнительный вес золоченым рамам, висящих на стенах портретов мужчин рода Харви. Белинда немедленно заявила бы, что в таких мелочах и состоит неуловимое отличие старинной аристократии от скороспелых богатеев. Мне сообщили, что семейство еще изволит завтракать, однако леди Эдит в скорости спустится. Меня проводили в гостиную, и через некоторое время в комнату вошла девушка в сопровождении тетки, леди Харви, темноволосой женщины лет 35. Я сразу отметил кислое выражение лица компаньонки. Очки на золотой цепочке и костлявые пальцы без единого кольца. Леди Эдит напомнила мне добродушного щенка. Пухленькая, рыжеватая, с огромными карими глазами, покрасневшими и опухшими от пролитых слез. Скомканный платочек, непременный атрибут любой душещипательной пьесы, свидетельствовал о глубоком горе. Впрочем, в неподдельности страданий девушки усомниться было невозможно. Леди Харви указала на кресло, и мы сели. Обе женщины с любопытством рассмотрели мое исцарапанное лицо, но от комментариев благовоспитанно воздержались. «Полагаю, вы слышали о несчастье с мисс Альберт?» — начал я. Леди Эдит кивнула, смахнув слезу. «Нам сообщили вчера вечером». «Насколько я понимаю, вы дружили». «Роуз была моей ближайшей подругой», — всхлипнув, подтвердила девушка. «Настоящей подругой». «Дорогая, тебе следует держать себя в руках. Твоя истерика инспектору ничем не поможет». Леди Харви повернулась ко мне. Слез в ее глазах я не углядел, лишь проблеск жадного интереса, слегка замаскированного притворным сочувствием. «Что случилось с бедной мисс Альберт? Нам говорили, что она погибла страшной смертью. Это был несчастный случай?» — заговорила она. «Пока нам известно немного», — сухо сказал я. «Однако мы уверены, что несчастным случаем здесь и не пахнет». Явно неудовлетворенная моим ответом, леди Харви откинулась в кресле, а в глазах ее племянницы мелькнул страх. «Преступник истязал ее перед смертью», — подала голос леди Эдит. Наверняка девушка горячо любила подругу, поэтому, как частенько бывало, мне пришлось пойти на сделку с совестью. «Мы так не считаем». В глазах леди Эдит вспыхнул огонек облегчения. «Не могу себе представить, что кто-то хотел причинить ей вред». Леди Харви саркастически хмыкнула, и племянница резко повернулась в ее сторону. «Тетя Луиза! Я знаю, что ты не любила Роуз, но ведь ее больше нет, и не надо фыркать при каждом моем слове. Это жестоко. Думай, что хочешь, но Роуз была моей подругой, и я желаю поговорить с инспектором наедине». Я удивленно воззрился на девушку. «Вот тебе и щенок». «Ты не можешь сообщить инспектору ничего такого, что...» — начала тетка, гневно выпрямившись в кресле, и мне пришлось вмешаться. «Я действительно предпочел бы разговор с глазу на глаз. Чем более будут отличаться ваши рассказы, тем в данном случае лучше. Сможем ли мы встретиться с вами чуть позже, леди Харви?» «Господи, ну и мина. Хорошо, что здесь нет молока, скисло бы немедля». Обиженная леди Харви соблаговолила выйти из гостиной, с преувеличенной тщательностью прикрыв за собой дверь. Леди Эдит, между тем, набрала в моих глазах несколько очков. Повернувшись к ней, я продолжил. «Мне действительно очень жаль, мисс Альберт». Девушка обмякла в кресле, словно воля, которую она выказала лишь минуты ранее, полностью иссякла. «Ох, инспектор», — произнесла она с задрожавшим подбородком. «Случалось ли вам терять близкого друга, человека, которому вы полностью доверяли?» Я на миг задохнулся. Стоило бы ответить утвердительно лишь из сочувствия, да я сам был не старше леди Эдит, когда смерть отняла у меня верного товарища Пэта Дойла. Случалось. «Это очень странно, согласны?» Ее глаза вновь наполнились слезами. «Мы с Роуз делились решительно всем. Вот сижу и думаю, насколько же легче мне станет, если рассказать обо всем Роуз, и тут же вспоминаю, ее больше нет». И шепотом. «Должно быть, вам кажется, что я схожу с ума». «Ничуть», — заверил я леди Эдит. «Вам требуется время, чтобы прийти в себя». «Что с ней произошло?» — спросила она, благодарно кивнув в ответ. «Прошу вас, инспектор, у меня в голове такие картины, одна страшнее другой». Глянув в нежные карие глаза, я понял, что всего рассказывать не следует. На нее напали и перетащили в маленькую лодку. Мы предполагаем, что суденышка дрейфовала вниз по течению и в итоге вчера утром застряла на отмеле. «Утащили в лодку? Среди ночи?» — в ужасе воскликнула девушка. «Ведь был жуткий холод. Или она... она уже...» Я поспешил направить разговор в иное русло. Пока нельзя сказать наверняка. Мисс Альберт была одета в синее парчевое платье с жемчужинками и... «Да-да», — с готовностью перебила меня леди Эдит. «В этом наряде она и танцевала на балу». Я вытащил записную книжку. Слава богу, что девушку удалось так легко отвлечь. Тем не менее, начнем с несложных вопросов. «Много ли было народу на вечере? Вы пригласили всех друзей и знакомых?» «Ну, конечно, не всех», — с видимым облегчением ответила собеседница. «Но человек 200 пришло. Мы устроили ужин, а после — бал. Джентльмены, не желающие танцевать, играли в карты в курительной комнате». «С кем вы танцевали?» «Это так важно?» — распахнула глаза девушка. «Не исключено. Все, что вы вспомните о том вечере, может иметь значение». «Ну, я танцевала с лордом Бленфордом и мистером Уоллесом», — начала леди Эдит, «и с Джеймсом Брэндоном». Ее щеки предательски порозовели. «Должно быть, он близкий друг вашей семьи?» — невинно осведомился я. «Джеймс — мой поклонник». Роуз очень хорошо к нему относилась. «Наверное, мисс Альберт тоже танцевала весь вечер?» «Конечно! Она одна из самых красивых девушек на каждом балу!» Без тени зависти подтвердила леди Эдит. «Кто приглашал ее на танец?» «Всех и не припомню», — слегка растерялась девушка. «Хотя наверху должна быть ее бальная карточка». Мое сердце забилось, и я рассчитывал на этот предмет осмотреть комнату, в которой останавливалась Роуз. Однако леди Эдит предупредила мое желание. «Буду признателен, если кто-нибудь ее принесет». Девушка дернула за бархатный шнур, висящий на стене подле камина, и через несколько секунд в комнате появилась служанка, которую и отправили в комнату Роуз. «Когда вы в последний раз видели мисс Альберт?» «Пожалуй, около двух ночи», — неуверенно ответила собеседница. «Народу было еще полно, но Роуз вроде бы беседовала с мистером Гаверлингом. По-моему, они стояли у колонны в Эркере». «Мистер Гаверлинг?» Я занес имя в блокнот. «Один из ее кавалеров?» «Нет», — мимолетно улыбнулась леди Эдит. «Он очень мил, но ему никак не меньше 45. Мистер Гаверлинг — поверенный Альбертов. Да и наш тоже». «Ага, значит, поверенный. Интересно, они с Роуз вели обычную светскую беседу или все же обсуждали юридические вопросы?» Вернулась горничная, и леди Эдит, поблагодарив ее, протянула мне бальную карточку. Каждая строка была заполнена. Роуз ни с кем не танцевала дважды, однако Энтони Тергуда среди партнеров я не нашел. Следует расспросить о нем леди Эдит. «Можете показать мне бальный зал?» «Разумеется. Сейчас там все убирают, но саму комнату вы увидите». Мы вышли из гостиной и открыли тяжелые резные двери в бальный зал, уступив дорогу двум мужчинам, тащившим деревянные подставки для нот. В длину комната была не меньше 60 футов. Высокие потолки расписаны розовыми херувимами, виноградными лозами и прочей всячиной. В дальнем конце зала посреди кадок с растениями стояла кучка стульев. По левой стене шел ряд застекленных дверей, выходящих на балкон, а примерно в центре правой, между двух мраморных колонн, находился эркер. Девушка пересекла зал и остановилась, прислонившись спиной к одной из них. Вот так стояла Роуз, а мистер Гаверлинг рядом, повернувшись к залу спиной. «Не знаете, о чем они разговаривали? Обычная светская беседа или нечто важное?» «Я ведь танцевала, поэтому видела их лишь мельком», — дрогнувшим голосом сказала леди Эдит. «Мне показалось, что Роуз была серьезна, однако не расстроена и не сердита». «Обязательно следует поговорить с этим джентльменом». «Во сколько вы ушли наверх?» «Около 4 ночи. В комнате Роуз было уже темно, я не стала ее беспокоить и пошла спать». «Сможете показать ее спальню?» «Да, конечно». Девушка двинулась к парадной лестнице и вдруг остановилась в нерешительности, бросив на меня извиняющийся взгляд. Искренность леди Эдит внушала мне все большее почтение. «Давайте пройдем по лестнице для слуг», — предложил я. «Мне хотелось бы на нее взглянуть». На лице девушки появилось облегчение, сменившееся благодарной улыбкой. «Кстати, так даже быстрее», — произнесла она и повела меня наверх, где открыла одну из выходивших в коридор дверей. «Здесь и ночевала Роуз». «Позвольте», — сказал я, взявшись за ручку. «Симпатичная комната. Стены цвета спелого персика, высокие потолки с белой окантовкой по периметру. На комодах и полочках ни одного постороннего предмета. Постельное белье и покрывало сняли, так что никаких следов пребывания мисс Альберт в спальне не осталось. Я с трудом скрыл разочарование. «Здесь уже прибрались», — пояснила моя спутница. «Но вещи Роуз не трогали». На комоде в ногах кровати стояла элегантная сумка. Я расстегнул замочек и рассмотрел содержимое. Ничего необычного, в основном шелковое женское белье. Леди Эдит от смущения залилась краской, и я закрыл сумку. «Где-то одежда, в которой мисс Альберт приехала из дома». «Вот здесь», — показала девушка на большой шкаф и, оглядевшись, добавила, «не достает только ее пелерины». «Сможете ее описать?» «Накидка, отороченная норкой. Разумеется, в бальном зале она была Роуз ни к чему. Кто-то мог взять пелерину?» «Что вы такое говорите?» — распахнула глаза леди Эдит. «Наши слуги — люди порядочные. А потом, кому нужен подобный риск?» Выходит, Роуз успела подняться за накидкой. Значит, вариант с похищением прямо из дома отпадает. «А драгоценности? Разве мисс Альберт не сняла их после бала?» Девушка судорожно вздохнула, прикрыв лицо руками. «Что-то не так, леди Эдит?» «На Роуз было колье?» — прошептала она. «Мы обнаружили серебряный медальон с ее инициалами. Вы о нем?» Леди Эдит отчаянно замотала головой, затем метнулась к письменному столу и, схватив лист бумаги, обмакнула перо в чернильницу. Несколько искусных штрихов, и на бумаге появился рисунок. «Вот так оно выглядело. Жемчуг и мелкие сапфиры», — объясняла она, указывая кончиком пера на мастерски изображенную цепочку и кулон размером с шиллинг. «А здесь крупный сапфир, обрамленный бриллиантами». «Ничего похожего на теле мы не нашли». Издав тихий стон, девушка выронила ручку и упала в кресло. На бумаге расплылось чернильное пятно. «Должно быть ценная вещь?» — осторожно спросил я, немало удивившись неожиданному приступу отчаяния. «О, да!» — выдохнула она. «Впрочем, не в этом дело. Колье принадлежит мне». «Вам?» «Оно чрезвычайно подходило к платью Роуз», — девушка жалобно посмотрела мне в глаза. «А я иногда носила ее вещи». Неожиданный поворот серьезно осложнял дело. Если похитителя интересовало именно колье, то Роуз просто не повезло, что в тот вечер драгоценность была на ней. Стало быть, девушку убили, чтобы она не опознала вора? Но при чем тут разрезанные юбки и лодка? Я вспомнил, сколько народу присутствовало на балу, и сердце мое упало. Мало ли у кого возникло искушение снять колье с тоненькой шейки мисс Альберт. Вы одолжили ей на бал что-то еще? Серьги, браслеты? Это колье не нуждается в дополнительных украшениях. Огорченно наморщив лоб, покачала головой леди Эдит. Можете предположить его стоимость? Я не уверена, смутилась девушка. Но, по крайней мере, несколько сотен фунтов. Его купил дедушка много лет назад. Не могла ли мисс Альберт снять украшение здесь, в комнате? Не думаю. Наверняка одна из горничных мне сообщила бы, а я уже говорила, что все они девушки честные. Интересно, во сколько сотен фунтов можно оценить честность каждой из служанок. Не найдется ли у вас фотографии колье? Спросил я без особой надежды. «Оно есть на одном из портретов». Леди Эдит вновь повела меня вниз. Пройдя по коридору, мы попали в другую гостиную, выдержанную в нежной зеленоватой гамме. Мой взгляд упал на шторы с цветочным орнаментом и изящные кресла, в которые я с моим весом ни за что не осмелился бы усесться. Девушка указала на портрет над каминной полкой. «Моя бабушка». Колье было ошеломляющим даже в виде изображения. И я сравнил его с торопливым наброском леди Эдит. Весьма точная копия. «Позволите мне оставить ваш рисунок?» «Да, конечно», — ответила девушка и, положив кисть мне на руку, умоляюще пробормотала. «Прошу вас, не говорите никому, что колье пропало. Вдруг еще найдется». «Разве никто из домочадцев не спросит, куда делась драгоценность?» — спросил я, удивленно уставившись на собеседницу. — Вряд ли, — покачала головой молодая леди. — Сейчас все просто убиты смертью Роуз. Да я и не уверена, что родители вообще ее видели в этом колье. Могли и не знать, что я его одолжила. Я сунул рисунок в карман, и мы вышли в первую гостиную. — Наверняка кто-то из лакеев видел, как уезжала мисс Альберт. Я тотчас велю позвать мистера Дилца и мистера Грина. Через несколько минут в гостиной появились двое до странности похожих друг на друга слуг. Оба русоволосые, высокие мужчины. «Кто-то из вас заметил, как мисс Альберт ушла с бала?» Сразу начал я, и слуги в один голос ответили: «Нет, инспектор». «Однако наверняка один из вас весь вечер находился у входа?» Оба кивнули. «Как же, черт возьми, ей удалось выйти из дома? И самое главное, когда?» Что должно было случиться, чтобы девушка пренебрегла танцами, поднялась к себе в комнату и, накинув пелерину, выскочила из дома через заднюю дверь? «Поздно вечером ей передали записку», — неуверенно подал голос Дилтс. «Записку?» — удивленно переспросила леди Эдит. «К дому подъехал экипаж, и мне сунули конверт», — слуга покраснел. «Возможно, следовало отдать его леди Харви». «Да посланник сказал, что письмо срочное, и заплатил мне крону, только бы я вручил его лично в руки мисс Альберт». «Где вы ее нашли?» «Заметил, что незадолго до того она поднялась на второй этаж». Дилтс побагровел еще гуще. «У нее в комнате горел свет, поэтому я решил, что мисс Альберт еще не спит, и подсунул конверт под дверь». «В ее вещах этого письма не нашли?» — осведомился я. Дилтс глянул на леди Эдит, и та дернула шнур звонка. Прибежала горничная Эстер, и я повторил вопрос. «Нет, сэр, должно быть, мисс Альберт забрала его с собой», — с готовностью ответила служанка. «В ее комнате топили камин?» «Конечно, сэр, но я не заметила в зале даже клочка бумаги. Правда, я сразу увидела бы». «Хорошо, спасибо». Выходит, Роуз либо сожгла записку дотла, либо и впрямь захватила с собой. Однако от кого же было письмо? Слуги вышли, и я, развернув карандашный портрет Энтони Тергуда, показал его леди Эдит. Фотография этого человека была обнаружена в медальоне мисс Альберт. Как, по-вашему, удалось полицейскому художнику добиться сходства? Девушка глубоко вздохнула, и по ее щеке скатилась нечаянная слезинка. «Да, это Энтони». «Он был на балу?» «Нет». — ответила молодая леди, и ее подбородок заметно задрожал. «Они... у них были серьезные отношения?» «У Роуз с Энтони состоялась тайная помолвка», — сказала девушка, сглотнув ком в горле. «Тайная помолвка. Благодатная почва для разного рода неприятностей». Леди Эдит вытерла глаза и тут же скомкала платок в кулачке. «Мистер Альберт терпеть не мог Энтони. А у Роуз через 2 месяца день рождения, и она получила бы право распоряжаться деньгами из наследства. После этого они с Энтони могли бы пожениться». «Какого вы мнения о мистере Тергуде? Он хороший человек?» «О, да», — горячо подтвердила девушка. «Они познакомились давным-давно. Энтони — настоящий джентльмен». «Как считаете, знает он о смерти мисс Альберт?» «Ах, боюсь, что нет». Ее лицо исказило гримаса страха. «Ее семья. Знаете, если им станет известно, что я...» «Я буду тактичен. Где можно найти мистера Тергуда?» «Он посещает клуб Пембертон. Совсем неподалеку от Пэлмэл», — сказала леди Эдит. «Возможно, вечером Энтони там появится. Не знаю, где он живет». «Пембертон. Клуб для молодых успешных людей, работающих в Сити». «Бедный, бедный Энтони», — пробормотала девушка. «Постараюсь встретиться с ним сегодня же», — пообещал я. «Могу ли я теперь переговорить с вашей тетушкой?» Молодая леди, прижав платочек ко рту, выбежала из комнаты. Леди Харви устало откинулась на спинку кресла. «Не понимаю, зачем я вам нужна. Что с меня взять? Тетушка, старая дева. Не сомневаюсь, что разговор с моей племянницей был для вас куда полезнее». «Боже, укрепи. Стайлза бы сюда, тот очаровал бы леди через несколько секунд». Я собрался и старательно сделал подходящее лицо. «Леди Харви, должно быть, вам известно, что люди невольно видят в друзьях лишь их лучшие качества. Всегда стоит побеседовать с человеком мудрым, который привык смотреть со стороны. Только так и можно получить беспристрастную оценку». Лицо собеседницы несколько смягчилось. «Мне говорили, что мисс Альберт порой грешила некоторой прямолинейностью», — намекнул я. «Если под прямолинейностью вы подразумеваете эгоизм и склонность к флиртам, то так оно и есть», — неодобрительно прищелкнула языком леди. «Эта девушка пыталась разрушить жизнь моей племянницы». У меня по разговору с леди Эдит такого впечатления не сложилось, и я насторожился. «В самом деле?» «Именно». Глазки женщины вспыхнули. «Эдит — девушка дружелюбная, однако красавицей ее не назовешь». «Что значит любящая тетушка?» «Поэтому все мы в прошлом году были вне себя от радости, когда сэр Перси Дюкхарт проявил к ней интерес», — продолжила она. «На каждом балу по 2 раза приглашал Эдит на танец, бывал у нас с визитами, даже помнил дату ее рождения». А потом Роуз вдруг решила его отбить. Танцевала с ним, заигрывала, шепталась в укромных уголках. И сэр Перси совершенно охладел к моей племяннице. Эдит так и не поняла, насколько коварная особа эта Роуз. Вечно ее защищает. Леди Харви стиснула костлявые пальцы. Причем Роуз было наплевать на сэра Перси. Просто-напросто ей претила мысль, что Эдит обручится раньше нее. Маленькая вертихвостка. Рассказ леди Харви не слишком соответствовал показаниям Люси. Другое дело, что недоверие выражать сейчас ни в коем случае не следует. «Да, тут и впрямь попахивает эгоизмом. Вот-вот». Ее губы гневно сжались, словно горловина мешка, которую туго затянули шнурком. «Разумеется, потом. Роуз перестала обращать на него внимание. А теперь бедный джентльмен, того и гляди, попадет в лапы этой ужасной Мелинды Фентон». «Когда вы в последний раз видели мисс Альберт?» — спросил я, записав в блокнот имя Мелинды. «Вероятно, около полуночи», — фыркнула собеседница. «Видите ли, я за ней особо не следила. На вечере было множество достойных внимания леди, одетых с куда большим вкусом». «Вы мне очень помогли, леди Харви», — пробормотал я, закрыв блокнот. Редко встретишь столь наблюдательного человека. Похоже, дама совсем оттаяла. Благодарю за комплимент. Последний вопрос. Не подскажете, где я могу найти мистера Гаверлинга? Господи, он-то вам зачем? Вздернула брови леди Харви. Ваша племянница упомянула, что он беседовал с мисс Альберт. Я дам вам его адрес. Леди Харви отошла и через пару минут вернулась с листком бумаги. Я рассыпался в благодарностях, и мы распрощались. Выйдя из дома Харви, я сходил в контору Гаверлинга, однако выяснилось, что тот был с самого утра и к 11 уже ушел на деловые встречи. Пришлось отправиться к Дюкхарту, но и сэра Перси застать не удалось. Дворецкий наводил справки почти 20 минут и вернулся с сообщением, что господина дома нет. Я оставил записку, что вернусь завтра утром, и прошу сэра Перси не покидать дом, пока мы не побеседуем. Тергуда в клубе еще явно не было, рановато, а спросить, где он служит, я забыл. Раз ни с тем, ни с другим, ни с третьим поговорить возможности не представилось, я решил перейти к самому легкому пункту плана. Лучшим сегодняшним уловом оказался мотив убийства, очевидный, словно рыба, висящая на крючке. В кармане у меня лежал рисунок «Колье леди Эдит». Пора навестить одного знакомого ювелира.